Глава 61. Даша. Я сижу в комнате и понимаю, что оказалась в безвыходной ситуации. Все указывает на то, что я взяла эти деньги, хотя я даже и не знала о них. Набираю Марата. Я должна ему все рассказать первой. Но он не отвечает. Наверное, занят. Перезвоню позднее. Решаю выйти прогуляться. Этот дом давит и заставляет меня волноваться. А я сейчас должна думать о малыше. Прежде всего о нем, а не о себе. Уже на выходе вспоминаю, что забыла телефон. Кидаю сумку на пол и возвращаюсь в комнату. А когда опять оказываюсь в коридоре, встречаюсь с Ольгой Константиновной. «Ты куда-то собралась?» – спрашивает она. «Прогуляться хочу», – просто отвечаю я. Перед сном. «Раньше ты так поздно не выходила», – приподнимает она бровь. Я молча поднимаю сумку и открываю ее, чтобы положить телефон. «Что это?» Вырывается у меня, когда из сумки выпадает какой-то сверток. Хочу поднять, но Ренат, внезапно появившийся тут же, опережает меня. Хватает сверток и разворачивает его. И это пачка долларов. Сколько там? «Господи!» — восклицает Ольга Константиновна. «Даша!» — подбегает к Ренату и берет пачку денег. «Это же часть моих денег. Вот и пометка на склейке. Даша, неужели это правда?» А я сомневалась. Огорченно опускает взгляд. «Вот видишь», — произносит Ренат. «Где остальные?» Наседает на меня. «Ну?» «Я не знаю», — честно говорю я. «Не знаю, это не мое». «Конечно, не твое», — ухмыляется он. «Ты просто взяла их. Что, сбежать хотела? И он замахивается на меня. Я прикрываюсь рукой, но между нами встает Ольга Константиновна. «Нет, Ренат, не надо», — говорит она. «Надо все выяснить». «Ты все еще сомневаешься?» — спрашивает Ренат. «Это она. Затем и замутила с Маратом, а он ей поверил, дурак. Ничему его жизнь не учит. Хватит, Ренат!» Останавливает его Ольга Константиновна. «Хватит!» Потом поворачивается ко мне и говорит спокойным, но холодным тоном. «Так, Даша, ты никуда не уйдешь. Ты останешься здесь до возвращения Марата. Он решит, что делать с тобой». «Но вы не имеете права меня ограничивать», — говорю я. «Я хочу уйти». «Хитрая какая!» — улыбается Ренат. «Иди давай к себе и телефон свой давай». Я с надеждой смотрю на Ольгу Константиновну, но она лишь отводит взгляд. Поэтому я возвращаюсь в комнату. Может, они и правы, и надо дождаться Марата. Я сижу в комнате, пытаюсь сосредоточиться хоть на чем-то, что никак не связано с сегодняшней ситуацией, но не могу. Как эта пачка денег оказалась в моей сумке? Как? Вдруг открывается дверь и заходит Ренат. Испуганно смотрю на него, кутаясь в плед. «Я позвонил Марату», — с ухмылкой говорит он. Я молчу. «Не хочешь знать, что он обо всем этом думает?» — спрашивает Ренат. «А мне почему-то кажется, что ничего хорошего я не услышу. Поэтому и не хочу. Но Рената это мало волнует». Он продолжает. «Марат велел ждать его. Он сам решит, что с тобой делать. Я предложил ему поговорить сейчас с тобой, а он, знаешь что, не захотел». Довольно улыбается. «Наверное, все-таки до него дошло, кто ты на самом деле». Я лишь отворачиваюсь. «И еще кое-что», — говорит Ренат. «Он просил передать тебе, что надеется, что ты пила таблетки все то время, когда он трахал тебя. Ему не нужен выродок, когда он решит тебя выкинуть». Зажмуриваюсь от услышанного. «Да-да, именно так и сказал. Выродок», — добивает меня Ренат. Вдруг подходит ко мне и берет за подбородок. Зло цедит. «Запомни, шлюшка, на будущее. Ни один мужик не променяет брата на какую-то девку. И мой брат нормальный мужик. Так что ты для него просто для потрахаться. Поняла?» Отталкивает меня. «Я хочу уйти», — говорю я сквозь слезы и встаю с кровати. «Сидеть», — командует Ренат. «Марат сказал не выпускать тебя, пока кое-что не выяснит. И про таблетки тоже. И чтобы ты не вздумала сбежать, я останусь с тобой на эту ночь. Прослежу, чтобы ты никуда не делась». Ренат выходит, но лишь для того, чтобы вернуться с бутылкой. «Чего дрожишь?» — скалится он, отпивая прямо из горла. «Трогать тебя не буду. Мараться еще. Вот когда Марат пошлет, тебя сама приползешь. Тебе же деваться некуда. Кому ты еще нужна? И поверь, Марат в силах сделать так, чтобы тебя даже туалеты мыть на вокзал не взяли». Он опять отпивает и садится на пол возле двери. «Ты, сука, думала, перехитрила всех? Небось, залететь от Марата хотела. Чтобы до конца жизни он содержал тебя. А ему это не надо, сука. Ты знаешь, что он всех своих девок на аборт слал, когда те пытались перехитрить его. И ты не лучше. Тоже на аборт потопаешь». Закрываю голову руками и прижимаю ее к коленкам. Не хочу его слушать. Но он продолжает и продолжает что-то говорить. Пьет и говорит, пьет и говорит. Но я рада и тому, что не лезет ко мне. Сидит у стенки и давит морально. Тут у него звонит телефон. «О, а вот и братец!» Улыбается и отвечает на звонок. «Да, братан, все в норме. Я слежу, да, не уйдет. А я хуй знает. Мать говорила, что был врач. Да, никуда она не денется. Пойдет как миленькая. Жить захочет, пойдет. Да, все, давай, ждем тебя». Отключает телефон и кидает его рядом с собой. «Ну вот, Марат отзвонился. Жаждет тебя увидеть. Ничего, завтра приедет и отвезет тебя куда надо». «Куда?» В страхе вырывается у меня. «В клинику», ржет он. «Ублюдка твоего вырезать. Или как там это у вас называется? Отвали, короче». Ренат уже изрядно пьян. Язык заплетается. И все чаще его речь обрывается. Он как будто проваливается в сон. Но потом опять встряхивается, смотрит на меня мутными глазами и опять что-то бормочет. Я уже не разбираю его слова. В голове стучит одна только мысль. Только одна. И когда Ренат в очередной раз отключается, я сижу и жду, когда же он очнется. Но он не просыпается. Жду еще несколько минут. Потом тихо встаю с кровати и иду к нему. Ренат спит, сидя у стены. Бутылка валяется рядом, и остатки коричневой жидкости стекают на пол. Я также тихо беру сумку, проверяю кошелек. Этих денег должно хватить. Мой телефон у Рената в грудном кармане, я его вижу. Но взять боюсь. Вдруг он проснется. Обойдусь без телефона. Осторожно открываю дверь и выхожу в коридор. В доме тихо и темно. Все спят. Который сейчас час? Не знаю. Наступаю аккуратно и, оглядываясь по сторонам, я, наконец, оказываюсь на улице. Бегу, несмотря на страх, к ближайшему круглосуточному магазину. «Извините», — обращаюсь к кассиру. «Вы не могли бы вызвать мне такси? Я телефон забыла. Я вам заплачу». Полусонный кассир внимательно осматривает меня, задерживает взгляд на заплаканных глазах. «Мужик выгнал», — спрашивает с сочувствием. Не отвечаю. Тогда она молча берет свой простенький телефон и вызывает такси. Протягиваю ей купюру, но она не берет. «Оставь», — говорит, махнув рукой. «Сама также уходила. Сейчас приедет машина». «Спасибо. Все, что могу произнести я, и отхожу к окну. У меня нет большого выбора, куда ехать. Одна дорога на вокзал. Оттуда к брату. Я не пойду на аборт. Не пойду. Ни ради Марата, ни ради себя. Мой ребенок будет жить. Воспитаю. Воспитывает же матери-одиночки детей, а Марат? Он же поверил Ренату. А еще он обещал, что его брата больше не будет в моей жизни. А он появился. Ренат прав в одном. Для Марата всегда брат будет важнее меня. Мне не хочется думать, что я нужна была ему только для постели. Не хочется. Но ведь это так. Зачем себя обманывать? Он и сам постоянно об этом говорил. Эти мысли не отпускают меня всю дорогу до брата. «Опять ты?» Вот так встречает меня жена брата. «Ты теперь до смерти будешь к нам заявляться каждый раз, как найдешь проблемы на свою жопу?» Я проглатываю это. Мне надо где-то остановиться, пока я не найду работу, хоть какое-то съемное жилье.